удобно. Я на ходу, двигаясь в сторону ворот, покрутил карту в руках, изучая логотип банка на лицевой стороне, затем сунул ее в карман. Начинаю привыкать к техническим возможностям этого мира. Да, хозяин, согласен. С этой стороны, конечно, закрытый мир гораздо удобнее всего веера. Вот если бы мы могли здесь остаться, было бы очень круто. Только представь, ты все дома подминаешь под себя. Власть сосредоточена в твоих руках. Эти сволочи должны чувствовать страх перед тобой, император. Ну этот ладно, пусть остается. Уверен, с твоей силой ему не справиться. Тебя он заблокировать не сможет. Так, стоп, в смысле заблокировать? Я, споткнувшись, остановился и посмотрел на Борьку удивленным взглядом. Нет, о существовании официального правителя мне, конечно, было известно, но я вообще-то думал, он чисто свадебный генерал, номинальная фигура. Про законы и правила, изданные для старейшин, я слышал краем уха, особо не вникал. Хозяин, ну ты чего? Император, он что-то типа ограничителя. Если дома начинают плохо себя вести, он блокирует артефакт. Может на время, а может и на совсем. Неверное. Борька, который остановился рядом со мной, смущенно почесал бровь указательным пальцем. Честно говоря, насчет на совсем не уверен. Боря, продолжай. Поторопил я Бетайлоса. Иначе мы так никогда никуда не дойдем. А, ну да. В общем, когда появились дома, тогда же был избран первый император. Это своего рода контроль, чтоб старейшины не перегрызли друг другу глотки. Правда, случаев, когда правителю приходилось вмешиваться, было мало. Очень быстро главы домов теряли свой запал и желание подраться. Хм, похоже, высшие просто решили обезопасить этот мир. В принципе, логично. Без контроля старейшины давно бы тут выжженное поле оставили. Ладно, пока не знаю, зачем мне эта информация, но чувствую, что-то в ней есть. Идем. Я кивнул Борису и двинулся вперед. На воротах не было охраны, зато имелась видеокамера и переговорное устройство. Мужской голос поинтересовался, к кому мы. Я вежливо ответил. Ворота медленно разъехались в разные стороны, и мы с Борисом оказались на территории пансионата. Прямо у входных дверей нас ждала девушка в униформе. Она проводила гостей в нужную палату. Роберт, Марина, увидев меня, хотела вскочить со своего кресла, но, видимо, силы еще не в полной мере вернулись к ней. Поэтому, как только женщина резко приподнялась, собираясь встать на ноги, ее повело, и она плюхнулась обратно. «Не надо, сиди!» Я махнул рукой, попутно осматривая комнату. «Ну что сказать, достойно!» Просторная спальня с индивидуальной ванной комнатой и туалетом. Добротная мебель, плазма, книжные полки. Маленький холодильник стоит в углу. Простенько, но со вкусом. Интересно. Пансионат явно не значится на балансе государства. Сразу видно, он частный. Слишком все благопристойно. Без шика, да. Однако весьма, весьма прилично. Значит, содержание пациента здесь стоит таких же приличных денег. Вопрос. Кто все эти годы оплачивал счета за Марину? Смерть? Сомневаюсь. Она очень далека от столь банальных, приземленных вещей. Папочка, а вот тут, вполне может быть. Не факт, что он вообще знал, на какие именно нужды идут деньги. Просто пансионат выставлял счеты все. Думаю, для подобных бытовых вопросов у дома Черной Луны есть специалисты, занимающиеся финансами. Это Борис, мой слуга. Я указал на Борьку рукой, затем подошел к стулу, подвинул его прямо к Марине и уселся напротив. Помню его, конечно, Борис. Рада видеть тебя, Борис. Нянька улыбнулась, при этом вообще не глянув на Бетайлоса. Она изучала мою физиономию трогательным, слегка влажным от близких слез взглядом. Как странно. Странно знать, что какой-то человек любит меня просто так. Что какой-то человек вообще любит меня. Я ведь ничего, абсолютно ничего не дал Марине взамен. Более того, из-за меня у нее с ног на голову перевернулась жизнь. Она, по идее, имеет полное право ненавидеть бастарда, который принес ей проблемы. Мы говорили без перерыва минут 30. Вернее, я говорил. Марина просто слушала. Я рассказал все, что знаю, начиная с момента, когда пришел в себя на заднем дворе в компании наследников. Ну и, конечно, многие моменты, не фигурирующие в официальном изложении событий, я утаил. Например, детали появления Бориса, случившиеся в лесу возле капища и присутствие рядом со мной двух артефактов. Скажи, пожалуйста, закончив свое занимательное повествование, я приступил к главной части беседы. Заметил, как ты посмотрела на госпожу библиотекаря, когда тебя привез Розенкранц, помнишь, твой взгляд однозначно и несомненно говорил о том, что вы встречались». Марина в один момент изменилась в лице, хотя удивленной нянька не выглядела, и это любопытно. Видимо, ждала подобных вопросов от меня. «Ты всегда был очень сообразительным». Она, усмехнувшись, покачала головой. «Сказочно сообразительным. Фантастически. В первые же месяцы твоей жизни происходили такие удивительные вещи. Знаешь, поначалу я боялась. Да, мне было страшно. Я понимала, ты не такой, как все. И это еще мягко говоря. Иногда мне казалось, что ты беседуешь со мной. Представляешь? Просто ты смотрел мне в глаза, а я будто слышала фразы. Голос твой слышала, да много всего было. Так вот, за одну минуту не перечислишь. А эта женщина. Да, ты прав. Мы встречались. И не раз. Она опасна. Очень. И вот на этой крайне интересной ноте, когда я уже был готов попросить Марину чуть подробнее рассказать о моем детстве и о Валькирии, как обычно, все пошло через одно место. Даже не удивлен, между прочим. Почти день прожили спокойно. Что-то должно было произойти. Всем оставаться на своих местах, не шевелиться, руки держать на виду. Когда прозвучала эта фраза, я даже ушам не поверил, а уж глазам, тем более. Просто в комнату ввалились трое мужиков, в темной одежде, в масках, закрывающих лица. У всех троих в наличии имелось оружие, которым они совершенно по-хамски тыкали прямо в меня, Марину и Бориса. Естественно, наибольшее внимание новоприбывших было сосредоточено на Борьке. Видимо, его они сочли самым опасным. Ребенок и женщина им показались вполне безобидными. Ну, ладно, пусть так и остается. В принципе, честно скажу, я слегка обалдел. Не от факта, что меня снова хотят похитить. Это уже не впечатляет. От наглости. Или от тупости. Тут сложно понять, какое определение подходит больше. И да, уверен, вот-вот произойдет очередное похищение. В любом другом случае нас бы уже попытались тихонько грохнуть. Марина испуганно посмотрела на меня, потом в угол, на потолок. Так понимаю, там находится камера слежения, которая обязательно должна быть. Это же пансионат для больных людей. Их без присмотра не оставит. Но только не сейчас. Не знаю, на что рассчитывала нянька. Если троица придурков явилась открыто, значит, либо они отключили систему, либо знают, что охрана в данный момент отвернулась в сторону, а то и вообще глаза закрыла. «Хозяин?» – Борька вопросительно поднял брови. Очевидно, это был намек. Бетейлос молча спрашивал меня, не свернуть ли наглецам шеи, и в любой другой момент я без сомнений отдал бы Борису определенный приказ. Конечно, свернуть. Задолбали, честное слово, никакого покоя. Но, во-первых, с нами была Марина, которую совершенно неохота пугать оторванными головами, пусть даже эти головы принадлежат полнейшим идиотам. Во-вторых, мне стало интересно, кто вообще додумался до подобной нелепости. Я думал, после смерти Марка количество дураков сократилось. Ну и конечно, хотелось понять, а в чем суть столь занимательного мероприятия? Не надо. Я отрицательно покачал головой. Затем повернулся к вошедшим и спокойным тоном поинтересовался. «Господа, а как вы планируете действовать дальше? Явно у вас нет желания нас убить. Значит, мы куда-то идем?» Тогда еще возникает вопрос. «Куда?» Молча встали и пошли к черному выходу. Распорядился один из похитителей. «Не вздумайте кричать или звать на помощь. Обижайте». Хмуро протянул Борис. «Из всех присутствующих здесь только трое придурков, но это, знаете ли, точно не мы». Глава 13. Постепенно начинается выстраиваться логическая связь. «Властью восьми домов заклинаю тебя, изыди, изыди дух из дитя этого и прими нового хозяина», завывал мужик в черном балахоне, прыгая вокруг меня. Правда, надо отдать должное, несмотря на крайнюю неадекватность происходящего, прыгал он широкими кругами, на таком расстоянии, чтоб до него не могли дотянуться ни я, ни Борис. Наши руки, конечно, были связаны, как и ноги, однако мужик явно чувство самосохранения имел, предпочитая не рисковать. Судя по творящейся ерунде, он искренне верил, что бастард дома Черной Луны просто-напросто одержим. Интересная версия, однако, так меня еще никто не оскорблял. «Идиоты», — тихо высказался я, наблюдая за беснующимся рядом человеком. «Хозяин, а мы долго еще будем терпеть все это?» — шепотом спросил Борис. «Просто, очень неудобно тут лежать, честное слово, у меня уже в бок уколет, а от мельтешений всяких придурков, вообще приступ тошноты того и гляди начнется. Боря, перестань, тебя не может тошнить, ты чисто юридически мертв, Остановил я поток стенаний Бетейлоса. Да, жаль, я бы с огромным удовольствием сейчас блеванул на этого козла. Достал, буркнул недовольно Борис, а потом снова завозился на алтаре, пытаясь устроиться покомфортнее. Алтарь — это, конечно, громко сказано. То, на чем мы лежали, больше всего напоминало огромный камень, который отвалился от не менее огромной скалы, а потом сам собой прикатился сюда. Сам собой, потому что никто даже не придал ему приличного вида. Я знаю, как должен выглядеть добротный, качественный алтарь. Ровный, плоский, идеально обработанный, с желобами для крови, которая будет стекать в специальную емкость. Да, мысли, может и не самые подходящие, когда сам находишься на месте условной жертвы, но некромант во мне был очень возмущен столь непрофессиональным подходом к ритуалу. Не уверен, что нас планируют убить, ибо на кой черт тогда пытаться устраивать сеанс экзорцизма? Однако к подобным вещам нужно подходить более ответственно. В одном Борис был несомненно прав. Театр абсурда, конечно, выглядел достаточно любопытно, но я от него тоже утомился. Лежать на алтаре было и правда очень неудобно. Сеанс, ХМ, я даже не могу подобрать слова, чтобы дать определение этому мероприятию. Пожалуй, сеанс человеческой глупости. Так будет точнее. Да, сеанс человеческой глупости, сильно напоминающий процесс экзорцизма, продолжался уже добрых полчаса. Если все продолжится в таком же духе, то убивать никого и не потребуется. Я сам скончаюсь от тоски и острого выступа на камне, который при каждом движении достаточно больно впивался мне под лопатку. Почему они выбрали такое маленькое помещение? Продолжал нудить Борис, не обращая внимания на завывание мужика в балахоне. У меня начинает развиваться клаустрофобия. Я стану первым злобным духом, нуждающимся в помощи психолога. Часовня, в которой мы все находились, действительно выглядела достаточно скромно, особенно в размерах. Более того, она была выстроена в форме многоугольника. Если быть более точным, то восьмиугольника. И это совсем не делало пространство шире, а наоборот. У меня, как и у Бориса, складывалось ощущение, будто я – селедка, упакованная в банку с другими такими же селедками. На каждой из восьми стен имелись символы восьми домов – меч, огонь, роза, черная луна, радуга и так далее. Честно говоря, не знал, что в закрытом мире существуют подобные места, а главное, совсем не понимаю его назначения. Церковь восьми кланов, приход старейшин, что это вообще? Просто кроме фамильных гербов и алтаря в помещении не было больше ничего. Ну еще, пожалуй, стоило отметить тот факт, что часовню построили недавно. Я даже чувствовал запах свежей древесины. И еще, запах тел, обычных человеческих тел, которые ужасно потели, и это однозначно говорило о страхе. Кроме мужика в балахоне, в помещении набилось еще 9 человек, и без того пространство слишком маленькое, так еще зрителей этого крайне идиотского спектакля собралось многовато. Судя по внешнему виду, люди были кем-то вроде охраны. Они, как и беснующийся гражданин, нарядились в такие же плащи-балахоны. Могу поспорить, дело не в традициях и не в ритуале. Просто парни хотят остаться неизвестными, вот и сменили балаклавы на дурацкие наряды. Уверен, что все присутствующие – мужчины. Их высокие, крепкие фигуры не скрывали даже громоздкие черные балахоны. И только одна фигура сильно отличалась от остальных. Прямо выделялась среди них, как белая ворона. Она, эта фигура, была значительно меньше ростом и комплекция ее давала основание предполагать, что в глубине объемного капюшона прячется женщина. Я так понимаю, она – главное действующее лицо. Остальные просто обеспечивают ее безопасность. Парни даже стояли полукругом, словно были готовы в любой момент броситься на защиту главной персоны данного мероприятия. То есть сеанс экзорцизма устроила именно она. Странно, мне казалось, дамочка все-таки достаточно умна, чтоб не заподозрить в ублюдке дома черной луны одержимого. Если только ей не внушили такую мысль. А вот гражданин, который прыгал вокруг алтаря с черной книгой в руке, черный балахон. Черная книга, точно идиоты, он кто-то типа, наверное, священника, духовника или шамана. Пожалуй, сделаю ставку на третий вариант. У него просто такое поведение, будто он обожрался какого-то галлюциногенного дерьма и теперь готовится выйти в астрал. Бедолага очень старался выгнать из меня несуществующий дух, чтоб заключить его в большой стеклянный сосуд, стоящий неподалеку. Серьезно, я не шучу. В двух шагах от алтаря действительно наблюдалась небольшая подставка на длинной ножке, И вот на эту подставку шаман водрузил колбу огромных размеров с нарисованными на ней знаками. Кстати, когда нас с Борисом привели в часовню, знаки я рассматривал особо внимательно. Пожалуй, они даже правильные. Когда я изгонял злобных духов в прошлой жизни, естественно, использовал почти такие же связующие формулы. Поэтому мне очень любопытно, откуда их могут знать в закрытом мире. Вообще кто-либо. Здесь нет магии как таковой, нет некромантов и злобных духов. Борька не в счет, он исключение из правил. Хозяин, я согласен вести себя идеально, не баловаться и не творить всякой ерунды, только, прошу тебя, давай уже закончим этот цирк. Снова загундел Борис. Полчаса. Интересно, какие-то более активные действия помимо безумных плясок, последуют или нет? Я зевнул и посмотрел на часы, которые висели прямо под потолком. Забавно. Впервые вижу часовню с огромным будильником. Хотя, с другой стороны, часовней я назвал это здание просто потому, что оно маленькое, с остроконечной крышей и в самом центре имеется алтарь, на котором мы с Борисом возлежали в данный момент. «Властью восьми домов заклинаю тебя», — снова заголосил мужик, нарезая круги возле алтаря. «Выйди, дух, выйди, выйди и прими нового хозяина». Женская фигура слегка подалась вперед. Я не видел ее лица из-за капюшона, но уверен, дамочка готова рвать волосы на всех местах. Так ей хочется, чтоб сеанс экзорцизма закончился явлением непонятного духа. На все местах шамана, естественно. Значит, она и есть новый хозяин. Великая тьма. Кто вообще подал людишкам столь нелепую идею? Изыди. Мужик так старался, что с нормального тенора перешел на почти женское сопрано. У нас что, 12 век? Не выдержал я. Чего ты размахиваешь княжулькой? Кто тебе сказал, что она вообще может помочь в ритуале? И вообще сейчас время новых технологий, все дела. Возьми телефон, там 100% есть специальное приложение для изгнания духа. Пользы будет гораздо больше. Борис, который лежал рядом со мной, повернул голову, посмотрел на меня с усмешкой, а потом совершенно серьезным тоном заявил. Это особый случай, хозяин, ты не понимаешь. Они, похоже, искренне верят, что в тебе прячется могущественное зло. Я видел не меньше сотни экзорцизмов, начал было я, но заметив, как напряглась женская фигура, словно впитывая каждое мое слово, сократил ту часть высказывания, где упоминалось мое некроманское прошлое. Раньше, давно, поверь, в этом нет ничего особенного, даже если изгнание злобного духа проводить по всем правилам. А эти, я представить не могу, где они набрались подобной глупости. Хозяин, ты просто не способен оценить широту взглядов людей. Конечно, мы с тобой наблюдаем особенный ритуал. Они пытаются изгнать то, чего нет. Это, знаешь, надо еще постараться. Вообще, условно говоря, Борис был прав, но не совсем. Он то, как раз, самый что ни на есть одержимый духом. Только его тело мертво, почти мертво. В данном случае даже правильный ритуал может не сработать, если его проводит человек, не являющийся некромантом. Возвращаемся немного назад, в этом мире нет некромантов, потому что нет магии. К тому же призвал Бетайлоса я, а не сам он захватил себе новую жилплощадь. Соответственно, если кто и может отправить злобный дух обратно в тень, то это внимание. Я, уж точно не сумасшедший в черной мантии, который в данный момент изображает из себя черт знает кого, а мне подобная мысль в голову не приходила и вряд ли придет, имею в виду изгнание злобного духа. Ну и по совести сказать, данное мероприятие все-таки устроили ради меня. Главным одержимым здесь считают бастарда дома Черной Луны. Шаман все время размахивал своей княжонкой в мою сторону. Борьку уложили рядом за компанию. Возможно, предполагается, что нас убьют после изгнания и заточения злобного духа. Либо, людишки знают, что Борис тоже не совсем прост, но насколько, им неведомо. А вообще, у меня сложилось впечатление, будто присутствующие, лишь послушные куклы, которые играют выданный режиссером сценарий. Наверное, могу только предполагать, потому как никто ничего объяснить не пожелал. Вообще, конечно, соглашусь с Борисом. Интрига уже сильно затягивалась, но я пока ни черта не понимал. Вернее, я предполагал, кто устроил сие безобразие, но пока не мог сообразить, на черта. С моей стороны не следовало никаких карательных действий лишь по одной причине. Я хотел понять, кто и зачем похитил меня, Бориса и Марину. Ну еще, конечно, в чем суть происходящего. Еще, пожалуй, мне хотелось, чтоб действующие лица конкретно этого представления сняли маски. Судя по тому, что сеанс экзорцизма тянется достаточно долго, а ничего путного не происходит, думаю, нервишки должны у них сдать. Особенно меня интересовала женская фигура. Хотя, нет, еще имелся один тип в балахоне, которому я бы задал несколько вопросов. Он ростом был чуть ниже остальных мужчин, а вот в ширину, пожалуй, раза в два побольше. Самое смешное, ему конспирация в виде плаща и капюшона мало помогала. Слишком толстый, сложно спрятаться. Мне кажется, я слышал его тяжелое дыхание даже сквозь завывание шамана. Больше всего страхом вонял именно он. Потому что в отличие от остальных, конкретно этот человек рискует головой в полном смысле этого слова. Марины, кстати, в часовне не было. Ее куда-то увели. Няньку использовали как некий инструмент шантажа и давления. Какая странная все-таки у людей логика. Они искренне считают, что в ситуации, где бы мне реально что-то угрожало, я пожертвовал бы собой ради этой женщины. Внезапно, в моей голове завозилась забавная мысль. Интересно, а я смог бы, на самом деле, смог бы отдать свою жизнь ради кого-нибудь другого? Хотя нет, не ради кого-нибудь. Конкретно ради Марины. Кого-нибудь можно вообще не рассматривать. На остальных мне плевать с высокой колокольни. Ну, великая тьма. Сложный вопрос. Наверное, в моей долгой жизни просто никогда не было подобных ситуаций. Имею в виду, чтоб угроза моей жизни действительно была велика. Единственный раз, который закончился, собственно говоря, моей смертью, это заслуга Валькирии. Так что не считается. Изыди, изыди, изыди. Верещал шаман. Даже стало его немного жаль. Надрывается, бедолага, и все бестолку. Вообще, когда нас похитили из приюта, это было, наверное, раздражающе. Я прямо даже разозлился. Сначала. Потом понял, если обстоятельства складываются подобным образом, в этом что-то есть. Конечно, мы с Борисом легко могли справиться с бравыми ребятами в балаклавах, которые особой сообразительностью не отличались. А если говорить совсем уж откровенно, были туповаты. Да, они позаботились о том, чтоб вывести нас из здания незаметно, через черный вход. Машину подогнали прямо к дверям. Однако парни плохо понимали, с кем имеют дело. Во-первых, Борька все-таки, Бетейлос, а не обычный дух. К тому же, теперь мы знаем, что он способен впитывать эмоции людей. Казалось бы, какой от этого толк? Огромный. По всем законам использования силы, если дух может поглотить чувства и переживания людей, то он способен выплеснуть их обратно, то есть заставить людишек испытывать то, что злобному духу на руку. Поэтому хоть вяжи Борису руки, хоть не вяжи, ему на это плевать. Борька даже несколько раз собирался применить свои новые способности, но я его остановил. Во-вторых, эти дураки решили, что ребенок 7 лет не представляет особо большой опасности для них. Поэтому они меня связали, конечно, но не так основательно, как Борьку. Чисто руки скрутили, не заткнули рот, не завязали глаза, не вырвали язык. А я бы на их месте сделал все это сразу же. То есть людишкам сказали, что ребенок может быть опасен, но людишки либо не поверили, либо не осознали, насколько опасен. Однако, я не сопротивлялся и ничего, совершенно ничего не делал. Более того, даже Борису велел вести себя прилично. Марина, конечно, заметно нервничала, но, мне кажется, она больше переживала за этих парней, чем за меня. Видимо, действительно, то неизгладимое впечатление, которое я произвел на нее в младенчестве, было очень неизгладимым. Она как будто понимала, я могу в любой момент изменить расстановку сил, но няньке очень не хотелось видеть меня в роли злодея. Вот такие, наверное, ощущения испытывала Марина. Не скрою, было приятно, что она настолько сильно в меня верит. В итоге, нас привезли в какую-то усадьбу. Это место находилось за пределами столицы, но не очень далеко. Ехали мы не больше часа. Что именно за усадьба и кому она принадлежит, я определить не мог. По крайней мере, поначалу. Мы въехали на территорию через запасные ворота, выполняющие роль черного входа. Практически сразу автомобиль свернул к небольшому хозяйственному зданию. Там нас и высадили. С охраной, естественно. Следующим этапом стал спуск в подвал и захлопнувшаяся за нами дверь. «Хозяин, это твой план?» – спросил Борька, как только мы остались одни, а затем посмотрел в сторону Марины. Такое чувство, будто Бетейлос хотел поинтересоваться чем-то другим, но в присутствии няньки не решился говорить откровенно. «Не подумай, будто я тебя осуждаю, но...» Борис повел глазами в сторону двери, намекая на то, что мы давным-давно могли бы отсюда выйти. А если по совести сказать, так и вообще нам тут делать нечего. Отсюда, это из очередного подвала, куда нас засунул очередной старейшина-идиот. Странно. Мне казалось, что все тупые старейшины закончились на Марке. Тот был единственным главой дома, который вообще плохо соображал башкой. Однако, как мы видим, нельзя недооценивать человеческую глупость. Звание старейшины вовсе не избавляет от нее, а, похоже, наоборот усиливает. Конечно, я был уверен, что похищение – дело рук кого-то из папочкиных коллег. Кроме домов, по большому счету, до моей персоны нет никому дела. А вот дома Мана, моя персона, не дает покоя. И да, я не собирался пока что-то предпринимать. Борис прав, обладая своей силой, подпитанной двумя артефактами, далеко не самыми слабыми, я мог бы сейчас изобразить из себя машину для убийства, снести к чертям собачьим двери и выбраться на свободу. Даже если на улице полным-полно охраны, меня данный факт вряд ли остановит. Стрелять в столь ценного пленника никто не станет, а если у кого-то хватит ума, уверен, с помощью силы дома кинжала я вполне в состоянии нарастить себе какую-нибудь особо крепкую броню в особо нежных местах. Конечно, мои способности пока мотыляют нехило, и броня может вырасти не в том месте или не в том виде, но это детали. За Бориса тоже можно не переживать. Бетейлос, маленькая, скромная армия в одном лице. Я прекрасно помню, как он действовал в лаборатории дома кинжала. Марина, пожалуй, она единственное слабое звено, но думаю, если напрячься, смогу ее защитить. В общем, по идее, ничего, абсолютно ничего не держало меня в этом вонючем подвале. Однако, я все равно оставался на месте, ожидая продолжения спектакля. Просто, если честно, слегка достали похищения. Хотя, нет, не слегка. Они конкретно меня достали. Третий за несколько недель. А главное, все эти нервные потуги старейшин абсолютно бессмысленные и бесполезные. Только лишняя суета и все. Еще в тот момент, когда парни в балаклавах ворвались в комнату Марины, я решил, пришло время разобраться со старейшинами. По крайней мере, в одном вопросе. Иначе меня так и будут хватать все, кому не лень. Впрочем, наверное, гораздо правильнее сейчас будет использовать единственное число, со старейшиной. Пока мы ехали в большом автомобиле, типа минивина, пока спускались в подвал, я проанализировал все события, которые произошли со дня, когда я очнулся на заднем дворе школы в обществе идиотов-наследников, и пришел к следующему выводу. Вся движуха вокруг моей персоны провоцируется кем-то одним, остальные всего лишь ведутся на сценарий, который им навязали. В данном случае речь не о Валькирии. С этой дамочкой все понятно. У нее великие, грандиозные планы. Нет, я имею в виду именно бестолковые похищения, появление Марины и все такое. Даже если вспомнить Марка, он ведь не просто так меня похитил. Ему вложили данную мысль в голову. Причем, вложили с помощью тени. Безликий, дурачок. Он не понял, что информацию о бастарде дома Черной Луны ему слили специально. Чтоб левая рука дома Воды явился к главе клана и озвучил ему секретные сведения обо мне. До этого, случай с аварией. Да, мне помог Розенкранц, в этом вообще не сомневаюсь. Машина должна была рвануть минут этак на 15 раньше. Удержать пламя мог только он. Но, откуда вообще у старейшины дома огня появилась мысль следить за ублюдком, который прежде был никому не нужен и не интересен? То есть, среди восьми старейшин сидит один паук, здоровый, хитрый, который плетет паутину, заставляя остальных вести себя так, как нужно ему. Мне бы очень хотелось понять, а в чем суть столь сложного плана. Поэтому я велел Борису не дергаться и немного подождать. Уверен, третье принудительное путешествие выйдет гораздо более веселым, чем предыдущие два. Собственно говоря, мои подозрения оказались верны. Буквально через час снова появились крепкие парни. Правда, балаклавы они сменили наподобие черных плащей с огромными, остроконечными капюшонами. У нас что, маскарад, что за Ку-клукс-клан в новой интерпретации? Оживился Борис. Почему не предупредили? Мы в некотором роде, совсем не готовились. Нужно было сообщить заранее. Я бы стих выучил. Или песню. Или стих и песню. В ответ не было сказано ни слова. Нас вытащили из подвала и доставили в эту часовню, где в данный момент разворачивалось крайне любопытно действо. А вот Марину увели в неизвестном направлении. И кстати, да, увели. Нянька спокойно встала с коляски, а потом также спокойно пошла своими ногами. Видимо, она все быстрее и быстрее шла на поправку. «Хозяин, это все еще твой план?» – поинтересовался Борис, когда нас принялись укладывать на алтарь. «Ага, мне просто уже любопытно, до какой степени глупости способны дойти эти люди?» Борис тихо хрюкнул, поддержав мои слова про глупость, а потом с силой отпихнул одного из парней. «Иди ты к чертовой бабушке, придурок! Кто так кладет, а? Кто так кладет жертву? Нет, ну какие же поруки, а? Все надо делать самому!» Рявкнул Бетайлос на участников предстоящего ритуала, а затем сам принялся укладываться на алтарь. И вот прошло полчаса, но ничего выдающегося пока не произошло. Хотя, с другой стороны, я, наверное, окончательно понял, что задумал один из старейшин. Вернее, не совсем так, не старейшина, кое-кто поинтереснее. «Госпожа Глок, скажите, пожалуйста, долго еще все это будет продолжаться?» — спросил я громко, а затем повернул голову в сторону фигуры, которая была меньше остальных. «И у меня вопрос. Вы реально считаете, что я одержим? Серьезно?» В часовне наступила гробовая тишина. Даже чертов шаман перестал бесноваться и растерянно замер, уставившись на Алису Евгеньевну. «Конечно, это была она. И, конечно, я не сразу пришел к такому выводу. Мысль о том, что старейшина излишнее внимание к моей персоне провоцирует кто-то один, сидела в моей голове достаточно давно. Сегодня она только укрепилась. Людишки, они же как стадо баранов. Обязательно найдется пастух, который будет их гнать в нужную сторону. Так вот, если посмотреть на все 8 домов, кому бы это могло понадобиться? Все кланы чувствовали себя достаточно неплохо на момент моего появления, ровно как их старейшины. Но ведь должна быть какая-то цель у того, кто провоцирует различные странные действия. И если рассудить, то единственная причина, по которой это могло происходить, — желание власти. Однако у всех она и без того есть. У всех, кроме дамочки, которая официально главой клана не является, и вряд ли сможет являться. Женщины никогда не становятся старейшинами. Однако такое положение дел госпожу Глок, видимо, в какой-то момент перестало устраивать. Я так понимаю, ей надоело тащить на себе дом, решать проблемы, контролировать не самого умного муженька, но при этом оставаться в тени. Да, все прекрасно знают, что дом Розы управляется женскими руками, но это все равно никогда не сделает Алису Евгеньевну равной остальным. Они всегда будут относиться к ней снисходительно. Поэтому, единственным человеком, которому реально нужно было что-то изменить, является именно она. Остальные на роль того, кто хочет подмять все кланы, подходит гораздо меньше. «Мы продолжаем», — растерянно поинтересовался шаман. «Госпожа Глок, не знаю, кто надоумил вас, будто во мне сидит непонятный злобный дух, но поверьте, большей чуши представить сложно», — снова высказался я. «Отойдите все», — распорядилась дамочка, снимая капюшон. Но кто-то из ее охраны попытался вставить свое нахрен никому не нужное мнение, однако Алиса Евгеньевна резко взмахнула рукой, приказывая таким образом заткнуться. Фигуры в балахонах медленно и бестолково сгрудились в углу часовни. Угол был совсем маленький, их так-то 8, поэтому со стороны казалось, будто группу старшеклассников наказали и отправили подумать о своем поведении. «Максим Никанорович», — окликнул я толстяка, — «думаю, вы тоже могли бы к нам присоединиться. Мне, конечно, интересно, что сподвигло вас предать старейшину Дума Черной Луны, но, если честно, гораздо интереснее другое. Хочу понять, на что вы рассчитывали». Левая рука папаши, а толстяком, естественно, был именно он, как-то нервно всхлипнул и откровенно запаниковал. Его страх, переходящий в ужас, не мог скрыть даже этот треклятый балахон. «Ой, да перестаньте!» Я громко рассмеялся. «Вы все равно сдохнете. Уверяю, именно так и будет. Думаю, разумно облегчить душу. Максим Никанорович, подойдите!» — ледяным тоном приказала Глок. Что любопытно, толстяк послушался ее приказа. Он осторожно приблизился к алтарю и замер рядом с Алисой Евгеньевной. «Позвольте узнать все-таки, откуда столь нелепая версия про одержимого, имею в виду?» — повторил я свой вопрос. «И, Максим Никанорович, снимите вы уже дурацкий капюшон. Мне кажется, вас того и гляди удар хватит». Левая рука Дома Черной Луны медленно стянул ткань со своей круглой башки. Смотрел он при этом только на меня, и в его взгляде была целая гамма эмоций. Он меня ненавидел, боялся и в то же время переживал. Переживал относительно своей роли во всем происходящем. Думаю, когда толстяк спелся с Глок, ему весь план их сотрудничества виделся гораздо более легким. «Я пришла к такому выводу сама», — решительно заявила Алиса Евгеньевна. «С тобой слишком много происходило всяких странностей. Вы же, Карамзины, отличаетесь от остальных. Вы сразу рождаетесь с особенностями. Вам не нужны никакие артефакты. Поэтому, проанализировав всю информацию, я пришла к выводу, что ты можешь на самом деле быть одержимым некой потусторонней силой. Твой отец, твой дед и твой прадед ходили между мирами, пересекали грань, отделяющую реальность от сновидений. Никто из нас не владеет информацией, что на самом деле происходит там, за гранью. Карамзины никогда не распространялись на этот счет. Однако, я много думала, изучала и нашла кое-какие старые книги, в которых описываются те, кто мог договариваться с мертвыми. По некоторым моментам их способности очень напомнили мне Дом Черной Луны. Когда-то очень давно существовал Орден Смерти. К сожалению, книг очень мало на эту тему, впрочем, как и любых других источников. Но из тех малых крох, что я смогла добыть, следует, что Ордену Смерти служили так называемые некроманты. Они тоже умели пересекать грань, но только между миром живых и миром мертвых. Какая умная девочка! Голос Валькирии прозвучал неожиданно для всех. Моя бывшая госпожа очень любит эффектные появления. Есть в ней эта страсть к театральщине. Вот и сейчас она была в своем репертуаре. Валькирия материализовалась из воздуха. Просто из ничего. Она стояла прямо за спиной госпожи Глок и с милой улыбкой смотрела на всю нашу компанию. Какая неожиданность, высказался Борис. Потом, заметив мое спокойствие, уточнил. Или нет? Конечно, нет, усмехнулся я. Приветствую тебя, высшая. Ждал, что ты появишься раньше. Видишь, твои марионетки вышли из-под контроля, решили попытаться объегорить тебя. Удивлен, что ты дала им возможность поиграть в самостоятельность. Глава 14, в которой ситуация проясняется все больше и больше. Повелительница. Госпожа Глок склонилась перед смертью, всем своим видом демонстрируя почитание и послушание. Максим Никанорович сделал то же самое, сначала, а потом, через секунду, вообще взял и бухнулся на колени. Звук был такой, будто его объемная туша сейчас проломит пол. Идиот. Хотя, вполне возможно, он просто слишком сильно нервничал, поэтому не мог стоять на ногах. Если толстяк рассчитывает своим поступком произвести впечатление на смерть, то очень зря. Она коленопреклоненных, униженно ползающих, распластавшихся ниц за всю свою очень долгую жизнь видела до черта и больше. Валькирия, конечно, любит, когда перед ней разбивают лоб в кровь, но это ровным счетом никак не влияет на ее отношение. А судя по брезгливо скривившемуся лицу, высшая к Максиму Никаноровичу относилась как к таракану. Мерзкий, неприятный, можно было бы раздавить, но что толку, я не понял, засопел недовольно Борька. Он несколько раз дернулся на алтаре, потом психанул, напрягся и разорвал путы, чем, кстати, сильно взволновал толпящуюся в углу часовни охрану. Парни вроде засуетились, но подойти ближе не рискнули. Эти двое знакомы, я так понимаю, под формулировкой «эти двое» Бетейлос имел в виду неофициальную главу Дома Луны и Валькирию. «Ну чего ты?» Я с сожалением посмотрел на разорванные в клочья веревки, которые валялись возле алтаря. «Рано, Боря, рано. Мы могли узнать очень много интересного. Теперь придется говорить открыто, а открыто вон, видишь, не особо кое-кому хочется. Хозяин, извини, но я, честное слово, задолбался изображать из себя жертву. Тем более, так понимаю, главное действующее лицо прибыло». Борис слез с алтаря, растирая запястье, потом уселся на него задницей, с интересом уставившись на бьющую поклоны Алису Евгеньевну и на смерть, которая стояла перед всеми нами. На Максима Никаноровича Борька не смотрел, он ему был неинтересен. «Черт, ладно, а то лежу тут, как дурак», — высказался я под нос, больше для самого себя, и тихонько потянул руки из скрученных в узлы веревок. Я давным-давно их пропитал водой и подрезал ногтем. Естественно, воду потихоньку выкачивал отовсюду, где ее только можно взять, а ноготь пришлось укрепить на время и сделать острым, как лезвие. Нет, все-таки мой союз с Владиком и Алиной – крайне полезная вещь. В общем-то, да, и я, и Борька могли освободиться раньше, но мне было интересно, куда заведет госпожу Глок ее тупая идея. А идея, скажем прямо, была ну очень тупой. Во-первых, дамочка решила мутить свои делишки за спиной у смерти. Понимаю, сам недолюбливаю высшую. Однако, чтоб объегорить Валькирию, Нужно иметь охренительно высокий уровень мозговой деятельности. Нужно быть хитрее ее, умнее, а главное, обладать такой концентрацией подлости, которой ни один человек просто от природы обладать не может. Смерть веками, тысячелетиями плела интриги, устраивала всякие многоходовочки. У нее колоссальный опыт в этом деле. Куда там какой-то Алисе Евгеньевне тягаться с высшей? И, да, насчет их связи. Когда ты понял, малыш? Насмешливым тоном спросила Валькирия. Она на госпожу Глок и на толстяка даже не смотрела. Эта парочка людишек для нее – насекомые. Когда я понял, что из всех старейшин ты выбрал одного человека, который стал твоим новоиспеченным прислужником. Об этом речь, недавно. Сначала подозревал папашу, потом подумал и пришел к выводу, нет, его ты просто используешь в делах, связанных со мной. А здесь должна быть другая история. Должен быть кто-то максимально заинтересованный в своем продвижении к власти. Вон та дамочка, которая сейчас изображает из себя скорбящую, коленопреклоненную особу, самый подходящий вариант. Она, всего лишь супруга старейшины, но при этом тащит весь дом на себе. Ее положение очень шаткое. В любой момент муженек решит взять бразды правления в свои руки и все. Алиса Евгеньевна лишится власти, в лучшем случае, а в худшем, может и жизни лишится. Мало ли, она под себя весь дом подмяла. Зачем старому новому главе столь опасная конкурента? Это, первое. Второе. При любых раскладах ей не получить официальный статус главы дома. Наследственность идет по мужской линии. Соответственно, если кто и заинтересован в изменении существующего порядка вещей, так это госпожа Глок. Я так понимаю, ты ее завербовала давно. Кем явилась? Богиней? Вы же, высшие, страсть как любите всю эту пафосность. Велела ждать подходящего момента, да, ну и конечно, приказала не высовывать носа. Все должно было случиться естественным путем. Ты рассчитывала, что некромант, старый, наверное, с твоей точки зрения очень глупый, возродится в законном наследнике. Потом, следующей ступенью твоего плана должна была стать кадетская школа, где пацан начнет собирать силу. Артефакты, опять же, по твоей задумке, должен был воровать у своих коллег, старейшина дома Черной Луны. Вернее, не совсем воровать, а собирать информацию о их местонахождении. Что проще, залезть в сон каждого главы дома и выяснить, где он прячет основу своей власти. По сути, дальнейшие предполагаемые действия не особо отличались от нынешнего расклада. Нужно собрать артефакты в одном месте, совершить определенный обряд и напитать наследника Карамзиных силой по самую маковку. Дом Луны, он особенный. Так ведь, ни один представитель никакого другого клана не сможет выбрать в себя силу высших, распиханную по чудо-детишкам. Любого другого наследника просто разорвет на части. Они привязаны к своим артефактам. А вот дом Черной Луны не привязан ни к чему. Я так понимаю, ты реально создала его из некромантов. Это ведь твой дом, верно? Конкретно твое детище. Просто возможности первых служителей своего культа ты слегка видоизменила. Пересекать грань между миром мертвых и миром живых Карамзины, конечно, не умеют. Но вот сновидения вполне им подвластны. Этакая лайтовая версия некромантии. А дальше что? Ну давай честно. Ты бы никогда не оставила в живых мальчишку, который по своим возможностям равен высшим. Даже, пожалуй, покруче будет. Я так понимаю, ритуал состоит из двух частей. Убить одного сопляка гораздо проще, чем семерых. К тому же, после полноценного перехода силы, он был бы пару дней слаб. Слишком большой поток энергии. Смерть, с каменным лицом выслушав меня, как только я замолчал, усмехнулась, подошла к алтарю, толкнула Бориса, намекая, чтоб он подвинулся, а потом вполне себе по-простецки, плюхнулась на камень и с безмятежным видом принялась болтать ногами, как девочка-подросток. «Я и раньше говорила, Роберт, что ты слишком умен», — произнесла она с довольным видом. «Очень умен, но не всегда и не во всем. Да, верно мыслишь. После твоего возвышения, после того, как в твое тело вольется сила всех артефактов, забрать ее гораздо проще. Видишь ли, я, лично я, собственноручно, не могу провести ритуал с детьми, ровно как и забрать их возможности. Артефакты создавали высшие и, конечно, мы позаботились, чтоб никто из нашей семейки не мог стать счастливым единственным обладателем тех, в ком заключены сила и мощь. Но в то же время никто из моих братьев и сестер не подумал об участии третьего лица, о том, что допустим, так сказать, проходной вариант, коробочка, в которую можно сложить всю силу. Бокал, в который можно собрать весь эликсир. Узелок. Да понял, понял. Перебил я Валькирию. Коробочка, узелочек. Вполне достаточно этих образных сравнений. Знаешь, что не пойму. На кой черт тебе баба? Я кивнул в сторону госпожи Глок, которая, когда смерть переместилась к алтарю, развернулась вслед за своей хозяйкой и теперь стояла, склонившись перед всеми нами. По крайней мере, со стороны все выглядело именно так, будто Алиса Евгеньевна сильно уважительно относится не только к высшей, но и к Борьке в том числе. «Да все вы крутасы твои», — ответила Валькирия, скривившись, будто съела что-то очень кислое. «Ты ведь не мог спокойно пройти через перерождение», — начал возмущаться, руками размахивать. «И что в итоге? Вместо законного наследника мы получили бастарда. Ситуация начала выходить из-под контроля. Одно дело, ради сына законного искать артефакты домов, и совсем другое, ради ублюдка. Папаша твой вообще сначала хотел от ребеночка избавиться, еще до его появления на свет. К счастью, оставил в живых и девку, и ребенка. Иначе вектор событий мог вообще сильно исказиться. Ты родился в доме Карамзина благодаря любвеобильности Матвея. Ну и все. Пришлось импровизировать. Старейшину дома Черной Луны я взяла под контроль после того похищения, когда твою жизнь пытались быстренько оборвать. Кстати, да, это была женушка твоего папочки. Дура, конечно, чуть не испортила все окончательно. Несколько раз заказывала тебя. Она же не знала, насколько ты сообразительный. Да и нянька твоя, Марина эта, тоже постаралась. Прямо как за родного сердце рвала. В общем, пришлось импровизировать. А баба, Валькирия с усмешкой посмотрела на Алису Евгеньевну, у бабы, как ты ее называешь, своя роль, кто-то же должен быть виноват в смерти несчастного бастардома Черной Луны, вот сейчас, например, выкрала тебя она, не кто-то другой, а именно она, тем более, прецеденты были, опять же, с ее стороны, первое похищение тоже организовала супруга главы дома Розы, что поделаешь, умом тронулась женщина на своем желании получить полноценную власть. Вступила в сговор с левой рукой Матвея. Вместе они договорились шантажировать старейшину сыночком, который внезапно стал для него дорог. Весь совет слышал, как Матвей тебя своим сыном объявил. Поверит легко в эту версию. Потом, есть свидетель ее первой попытки. Целый старейшина дома огня. Розенкранц в курсе, кто тогда двух идиотов для похищения их бастарда нанял. К тому же, сделку ему Глок предложила. Союз против всех остальных. В общем, козел отпущения, вернее коза отпущения, из нее отличная выйдет. Я же собираюсь этим миром править честно и справедливо. Зачем вступать в новые полномочия богини, имея за плечами репутацию подлой интриганки и убийцы? Нет, тут совсем иначе все будет. Артефакты похищал Карамзин со своим бастардом. Карамзины, они же тем известны, что в определенный момент с ума сходит. Вот и время Матвея пришло. А Глок, в свою очередь, ублюдка похитила. Ее цели я тебе выше озвучила. Так что, сдохнут эти двое, остальные старейшины только спасибо скажут. Дом Черной Луны вон, Максимке отдам. Он послушный, будет хорошо служить новой госпоже. А вся эта сила, она домам больше не нужна. Я их разгонять не буду. Элита все-таки, они необходимы, как правящий класс. Самой с чернью возиться неохота. Пусть держат под контролем народ, но вот только никаких больше фокусов у них не останется. Просто люди, которые богаче остальных, и все, мощно. Я покачал головой, изобразив восхищение. Так понимаю, другие высшие, родственники твои, останутся за пределами закрытого мира? Конечно, усмехнулась смерть, перестав дрыгать ногами. К счастью, немного подбешивало ее это дурацкое поведение. Строит из себя девочку-припевочку. Зачем мне конкуренты? Останутся жить-поживать в мирах веера. Все равно там скоро открытое противостояние начнется. Существа истине прорвутся через грань со дня на день. Не веришь? Спроси своего ручного Бетейлоса. Я, знаешь ли, не семейная, оказывается, особа. Все эти родственные взаимоотношения больше мешают. Хочу быть сиротой. Сдохнут? Черт с ними. Сюда, в закрытый мир им ходу не будет. А я, полная истинной силы, начну строить новое, прекрасное будущее. Валькирия прикрыла глаза. Лицо ее стало одухотворенным и крайне счастливым. Видимо, представляла, как здорово ей будет в своем собственном мире. Госпожа Глок, пользуясь тем, что смерть увлеклась разговором со мной и своими мечтами, тихонечко сделала шаг в сторону выхода. Еле заметно. Алиса Евгеньевна, конечно, та еще дрянь, но не дура. Она прекрасно поняла, в чем заключается ее будущая роль, и ей эта роль сильно не понравилась. Никто подыхать не хочет, особенно зазря. Максим Никанорович, наоборот, неподвижно замер на месте. Он так и стоял на коленях. Мне кажется, жирный урод даже дышать боялся. Правда, слова Валькирии о будущей должности старейшины, хоть и без каких-либо волшебных возможностей, его сильно обрадовали. Как минимум, из всех присутствующих он-то жив останется точно. Это уже замечательно. Все, конечно, круто. Я покосился на Бойку, который неподвижным истуканом замер рядом с Валькирией. Бетейлос, почувствовав мое внимание, осторожно повернул голову и уставился на меня с немым вопросом в глазах. Я перевел взгляд на скучковавшихся в углу охранников дома Розы, надеясь, что злобный дух поймет намек. Засиделись мы тут, уходить пора. Может, смерть, конечно, и высшая, но пока что у нее нет всей силы артефактов. Пока что ее и у меня нет. Поэтому нужно срочно валить отсюда, чтоб обгадить этой сволочи все планы. Знаешь, чего не пойму. Я отвернулся от Бориса, снова посмотрел на Валькирию, а потом сделал задумчивое лицо, будто пытаюсь понять ее дальнейшие действия. Артефакта всего два. Имею в виду тех, с кем сформировалась связь. Еще пять сидят спокойно в своих домах, а у тебя уже снова все стратегии трещат по швам. Я же теперь, зная правду, пальцем не пошевелю, чтоб похищать остальных детишек. А и не надо. Пожала высшая плечами. Уже не надо. Ты прав. Людишки эти бестолковые вечно все портят. Я чуть изменила сюжет будущей истории. Розенкранц помог, сам того не ведая. Ему Блант рассказал о пропаже артефакта. Карамзин информацию проверил. Она подтвердилась. Эти двое связались с остальными старейшинами. Как думаешь, что они сделали? Я на секунду завис, пытаясь мыслить как обычный человек. А потом, почти сразу, до меня дошло. Идиоты. Протянул я. В одном месте своих детишек собрали. Где? Во дворце. Мрачно ответил Борис вместе Валькирии. Самое подходящее местечко, по их мнению. Они же думают, это кто-то из своих шалит. А дура вон та, Глок ваша, она артефакт своего дома при себе оставила. Чем подтвердила свою же вину. Дамочка искренне верила, что сегодня изгонит из тебя какой-то всесильный дух и завладеет им. Видишь, громко рассмеялась смерть. Даже полудохлый Борис со злобным Бетейлосом внутри всяко умнее людишек. Ну зачем им сила? Они же как дети, не умеют мыслить по-взрослому. А-а-а, не хочу умирать. Заорал вдруг Борька не своим голосом. Так громко заорал, что в ушах заложило. Не хочу. Сдохнем все здесь не за грош. Он вскочил с алтаря и бросился к охранникам, на ходу продолжая орать все сильнее и сильнее. Бежать надо, срочно. Спасайся, кто может, народ, эта дрянь нас тут всех положит. Эх, не хочу помирать молоды, суки, не возьмете. Смерть так обалдела от происходящего, что даже не стала его тормозить. Она просто смотрела на моего слугу удивленным взглядом, пытаясь понять, что это он исполняет. А вот охранники, они повели себя вполне ожидаемо. Именно так, как того хотел Борис. Человеческая психология – забавная штука. Она основана на инстинктах. Опыт говорит, что при отсутствии очень точных указаний паникующие группы людей чаще всего начинают паниковать еще сильнее, а не пытаются действовать спланированно и организованно. Первый охранник, поддавшись панике, созданной Борисом, рванулся к выходу, остальные, естественно, сделали то же самое. Однако не выходя их уже ждал Борька, который включил ускорение и оказался совершенно не там, где был всего минуту назад. А-а-а, обложили, демоны, нельзя туда, там нас всех на выходе положат. Ой, чую, стерва туда врагов поставила, грохнут нас, как пить дать. Идите, братки, я по вашим трупами выберусь. Кучка охранников, естественно, взметалась по пространству часовни. Эти не очень сообразительные парни окончательно перестали понимать, где именно их убьют, тут или на улице. Кое-кто додумался вытащить оружие и даже несколько раз выстрелил в воздух. Началась глобальная паника, ради которой все и затевалось. А паника – это хорошо. Именно на нее я Борису и намекал. Глава 15. Всем становится очень горячо. Старая, добрая паника – это отличный способ свести с ума даже самых хладнокровных, превратить любое приличное, или не очень, мероприятие в хаотичное сборище психов, которые своими криками и воплями приумножают коллективный невроз многократно. Теперь я доподлинно знаю, что самая лучшая, качественно организованная паника получается, когда ее разжигает Бетейлос, способный влиять на эмоции, а Борька способен и поглощать чужие, и выплескивать свои. Алиса Евгеньевна, сама того не ведая, сослужила мне крайне полезную службу, когда наняла двух придурков похитить бастарда дома Черной Луны. Все-таки, Борис, это лучшее, что со мной случалось за последнее время. Несомненно, его помощь оказалась неоценимой, а уж в этот раз, тем более. Как только волна истерического ужаса, разгоняемая Бойкой, накрыла всех присутствующих, начался форменный бедлам. Давненько я не видел, чтоб так весело и задорно людишки сами себе устраивали ловушку, загоняя себя же в тупик. Спокойной оставалась, пожалуй, только Валькирия. У нее даже выражение лица не изменилось. Оно было скучающим. Такое чувство, будто смерть все происходящее волновало не больше, чем система работы туалетов в общественных заведениях. А вот остальные порадовали. Особенно охранники госпожи Глок. Эти придурки метались по часовне, сталкивались друг с другом лоб в лоб. Благодаря идиотизму крепких, накачанных, но весьма тупых парней, паника росла и множилась. Кто-то кричал, что их предали, кто-то пытался выстрелить в Бориса, но попадал в своего же. Кто-то ломился в двери, ведущие из часовни на улицу, но вот ведь неожиданность, они оказались заблокированы. Судя по довольному выражению Бетейлоса, это была его заслуга. Ладно, честно говоря, в Бориса пули тоже попадали, но ему на них было плевать. Борька тут же вытаскивал свинец прямо пальцами, а потом, в следующую секунду, раны на его теле затягивались, оставляя лишь красные, некрасивые рубцы. Любопытная история выходит. Борька вдруг начал расти семимильными шагами. В том смысле, что его способности увеличиваются раз от раза. Я подал Бетейлосу знак, намекая, что нам тоже пора бы отсюда свалить. Тем более, у меня была еще одна задача. Вернее, две. Первая – разыскать Марину и вытащить ее из усадьбы госпожи Глок. Вторая – разыскать артефакт Дома Розы и тоже вытащить его из усадьбы госпожи Глок. Он мне точно сейчас нужен, потому что следующий пункт моего расписания на ближайшие несколько часов – императорский дворец. Выходит, старейшины от небольшого ума притащили свои артефакты под бочок человеку, способному щелчком пальцев всех их лишить силы, заблокировав чудо детишек. Причина столь необдуманного поступка вполне очевидна. Несмотря на отсутствие госпожи Глок, что выдавало ее как главного злодея с головой, старейшины один черт не верят друг другу. Подозревают врага в каждом. А значит, если что-то пойдет не так, император просто в момент вычеркнет того, кто окажется плохим мальчиком, из списка действующих игроков. В принципе, я мог бы в этом плане найти парочку плюсов, если бы не один факт, собранные вместе артефакты. Насколько мне известно, прежде такого не случалось. Каждый дом держал своего чудо-ребенка в изоляции, опасаясь. Хм, да всего опасаясь. И вот мне интересно, а они подумали хоть на секунду, вдруг это рискованный ход. Вдруг артефакты, собравшись вместе, не знаю, взорвут чертов закрытый мир, уничтожат его полностью. Не просто так их разделили. Кроме того, между собой детишки тоже не сказать, что очень дружны. Стоит вспомнить Алину и Владика. В любом случае, мне срочно требовалось оказаться в императорском дворце, дабы популярно и очень доступно объяснить некоторым придуркам несколько вполне очевидных вещей. Папе, что не нужно верить всяким подозрительным дамочкам, особенно весьма красивым и опасным. Остальным, что их чуть не поймела единственная женщина, неофициально заправлявшая не самым сильным домом. Фактически их, конечно, чуть не поймели две женщины, но смерть к женскому полу относится весьма условно. Ключевое слово «чуть». Если бы госпожа Глок не возомнила себя крайне хитрой особой, если бы не решила действовать за спиной у смерти, план Валькирии вполне мог выгореть. По поводу какой-то секретности относительно моей истинной роли я больше не переживал. Не тот момент. Если мне придется всех старейшин тряхнуть за шиворот, сделаю это без малейших сомнений. К тому же, сейчас вопрос стоит достаточно конкретно. Кто из нас первым окажется на месте, я или Валькирия? Учитывая ее эффектное появление, она потратила приличное количество силы, чтоб переместиться сквозь пространство. Такой финт мог привлечь внимание родственников смерти. Скажу честно, лично я был не против подобного поворота, имею в виду появление родственников. В любом случае, думаю, второй раз использовать свои реальные возможности высшие не решится. Однако, стоило нам с Борькой рвануть к выходу, Валькирия моментально оживилась. Ее лицо буквально перекосило от ярости. И смотрела она, конечно, на меня. «Ты». Голос высший прозвучал как скрежет стали. По-моему, Она хотела что-то сказать, но мне, честно говоря, было немного не до этого. Поэтому я, недолго думая, с силой толкнул двух охранников госпожи Глок в сторону Валькирии. Борька, поняв смысл моих действий, усилил эмоциональный фон этих бедолаг. В итоге они буквально рухнули на смерть, сбив ее с ног. Естественно, подобный фокус удалось провернуть только потому, что высшая не ожидала столь нелепой ситуации. Пока Валькирия была занята хаосом, образовавшимся рядом с ее персоной, я рванул к Алисе Евгеньевне. Госпожа Глок на данный момент оказалась ближе всех к выходу. Она присела, прячась от случайных пуль за одной из колонн, являющихся опорой. Ее глаза метались из стороны в сторону, оценивая ситуацию. Самое интересное, дамочка панике не поддалась, и это несомненно делает ей честь. Она явно выжидала самый подходящий момент, чтоб смыться из часовни, но при этом не быть затоптанной или убитой своими же бестолковыми охранниками. «Где Марина?» – прошипел я, схватив Алису Евгеньевну за руку. Госпожа Глок дернулась, пытаясь вырваться, но в ту же секунду успокоилась. Видимо, дамочка решила не сопротивляться. В ее взгляде читалось понимание. Если она хочет выжить, то единственный шанс – это я. Впрочем, если они все хотят выжить, то единственный шанс – это я. Чего уж там скрывать и скромничать. В подвале усадьбы. Жива. Не забудь, что сейчас я помогла тебе. Ключ. Коротко бросил я, протягивая раскрытую ладонь. Алиса Евгеньевна сунула руку в складки балахона и протянула мне старомодный ключ. Обычный, металлический.